прогуливаясь по миниатюрам и листовым рисункам, мне казалось, будто я разъезжаю по Персии и Турции, и передо мною живут ориентальные дворцы и храмы. Замечательны, вернее, особенно меня поразили две вещи. Истоки армянской архитектуры, сейчас возрождающиеся в работах Таманяна, все запечатлены в миниатюре и явно указывают на восточную интернациональность зодческой эстетики. И еще. Весь животный мир, хищники, фауна, по своей экспрессивной форме, по трактовке индивидуальных качеств, необыкновенно напомнили мне мозаики Помпеи и Геркуланума. Это чудесно, когда зрительно ощущаешь связь эпох и частей мира, и, конечно, ничто так выразительно не говорит в этом смысле, как искусство. Словом, я не раскаиваюсь в поездке. Как чувствуете себя вы? И неужели опять приедете в Москву во время холодов, чтобы опять захворать? Берегите себя и будьте здоровы. Ваш Константин Федин. Постскриптум. Вам из Сухума должны послать сборник абхазских сказок. Получили ли? Сказки есть великолепные. Но перевод настолько убог, что зло разбирает смерть как. А ведь в Сухуме можно было найти недурного редактора. Есть там такой русский Новодворский, вполне грамотный человек. Горький Федину, Тесели, 23 февраля 1936 года. Дорогой Константин Александрович, разумеется, очень нехорошо, что я только сегодня собрался ответить вам, но в этом не только моя вина. Мне захотелось поскорее устроить ваш переезд в Москву, то есть под Москву. Я предложил Крючкову принять меры, но тут пленум и всяческое прочее, и нет Щербакова. Только вчера получил сведения, что для вас отводят хорошую и, кажется, уже обжитую дачу на Сетуне. Там, говорят, сосновый бор и вообще удобно. Если окажется неудобно, найдем другое место». Но только скорее уезжайте из Ленинграда. Книгу вашу все еще не прочитал. Это простительно, ибо у меня совсем уж не остается времени для чтения, и устают глаза. Будьте здоровы, простите, что пишу кратко, очень устал. А. Пешков, 23 февраля 1936 года, Тесели. Дни прощания. Последнее письмо Горького ко мне кончается словами «Очень устал». Прежде его редкие жалобы всегда сопровождались какой-нибудь шутливой оговоркой. Ни тени шутки не уловишь в этом письме. И помню, как насторожили меня два эти слова. Никакого предчувствия, что они станут последними написанными мне горьковскими словами, конечно, не было. Но чем-то завещательным отозвался в письме наказ Горького скорее уезжать из Ленинграда. Каждый слух потом о его здоровье, самочувствии оставлял на душе след беспокойства. Я наезжал в Москву, подготавливая свое переселение, и весной провел некоторое время в доме отдыха ученых «Узкое». Тут чаще, чем где-либо, кроме литераторского круга, упоминалось имя Горького. Оно было своим в академической и ученой среде, едва ли не особенно со времен Петроградской «Кубу», подопечной Алексею Максимовичу в гражданскую войну. «Кубу» — комиссия по улучшению быта ученых. Конец мая, начало июня полны были передаваемыми из уст в уста сведениями о его болезни. Приехав из Тесели, он слег. Это уже все знали достоверно. Из дома в Горках молва приходила в Узкое, минуя Москву. Ошибок не могло быть, но всем хотелось считать, что были преувеличения. Справиться с нараставшей тревогой у меня не доставало сил. Я взялся было за письмо, послать которое все время отговаривал себя. Шел уже июнь, И вот от той трудной поры уцелели у меня разномастные листочки бумаги,